Глава 7. Болезнь Алисы. Письмо флорентийца к Дженни. Николай. Леди Катарина и Дженни, получив известие о смерти пастора, были поражены не фактом этой смерти, которую обе ждали, отлично зная, как серьезна его болезнь, но они не предполагали, что конец так близок. Дженни сразу же потребовала немедленно вернуться в Лондон, но леди Катарина стала отговаривать дочь под разными предлогами. Казалось бы, теперь, навеки расставшись с человеком, вытащившим ее из бедности, создавшим ей уют и обеспеченное существование, она могла бы ощутить хоть самую простую благодарность. Но слова пастырши источали яд, зависть к его доброте, вызывавший ответную любовь, теперь вырывалась желанием отомстить и поиздеваться над всем, что его касалось. Когда Дженни продолжала настаивать, пастырша сказала: «Пойми же, если мы явимся сейчас, на нас лягут все хлопоты, а приедем к похоронам, все будет уже сделано». Алиса наслаждалась обществом папеньки в роскоши дома лорда Бенедикта. Пусть теперь и позаботится обо всем. Мы с тобой посвятим день хлопотам о траурных туалетах. Здесь это будет дешевле и скорее. Кстати, извещение сделано от лица Бенедикта, но подписано Амедей Мильдрой. Не могу понять. Секретарем он быть не может. Мильдрой остался только один в роду, и теперь он самый богатый и знатный жених в Лондоне. Что ему делать в деревне? Уж не графиня ли манит? Обменявшись еще несколькими замечаниями такого же рода, обе дамы вышли в город. На следующее утро, облаченные, как полагается, в траур, мать и дочь с первым дилижансом выехали в Лондон, известив поклонников и новых знакомых о скорбном семейном событии, сломавшем им приятную жизнь у моря. Как и рассчитывала пастырша, они подоспели к выносу гроба и бесконечным речам. Море бедняков, из которых многие горько оплакивали потери своего друга и всегдашнего заступника, сопровождало пастора на его последнем земном пути. Любовь простонародья к пастору не была неожиданностью для Дженни и леди Катарины, но только теперь они поняли, как велика эта любовь. А когда стали выступать с речами разные ученые и благотворительные общества, когда богадельни и детские приюты стали называть суммы, которыми сужал их пастор, с леди Катариной чуть не сделался удар. Она не могла простить, что пастор, скромно содержавший семью, занимался благотворительностью, точно миллиардер. Среди венков выделялись серебряный венок Артура, на который старый слуга потратил большую часть своих сбережений, а также венки от Алисы и семьи лорда Бенедикта с одинаковой надписью «До скорого свидания». Дженни была удивлена. Если Артур и собирался вскоре последовать за пастором, то цветущим представителям семьи лорда Бенедикта и Алисе был ли смысл писать «До свидания», да еще «До скорого»? Дженни не могла оторвать глаз от сестры, которая очень изменилась за лето. Она точно выросла, покрупнела и не производила больше впечатления заморенной девочки-подростка. Стоя рядом с Наль, она не уступала ей ни ростом, ни стройностью, ни красотой. Так должно было бы сказать сердце Дженни, будь оно справедливым. Ни разу Дженни не сосредоточилась на отце, на прощании с ним, при котором она присутствует. Она смотрела на сестру, поражалась ее виду, и в ней росла зависть. Возвратившись домой без Алисы, утолив аппетит и не имея возможности куда-либо пойти, в первый же день траура мать и дочь принялись обсуждать проекты их будущей жизни. Они решили, прежде всего, перебраться в другие комнаты, если бы половина пастора и Алисы была открыта. Но глупый Артур не только запер коридор на двойной замок, но еще и наложил железные болты, тоже запертые на замок. Нетерпение Дженни и пастырши было так велико, что они решили известить Алису письмом. Дженни пошла к себе, а пастырша отправилась спать, что она охотно делала в любое время суток. «Милая Алиса», — трафаретно начала Дженни свое письмо, — «по всей вероятности, завтра, когда нам прочтут завещание отца или же на днях, ты переедешь домой, чтобы не особенно удивить тебя изменениями, которые ты найдешь дома, пишу тебе о них. Самой лучшей частью дома я считаю комнаты отца, теперь они освободились, и туда перееду я. Моя комната несколько темновата, но так как ты проводишь свои дни за шитьем или в саду, то тебе это все равно, а потому ты займешь мою комнату. В твоей мы устроим туалетную и гардеробную, а мама переедет в зал. Наша жизнь, как ты, я думаю, и не сомневаешься, пойдет теперь совершенно иначе. Мы с мамой будем принимать, наконец, тех людей, общество которых соответствует нашему положению. Ну, изредка можно будет устраивать и музыкальные вечера, так как всюду находятся одержимые музыкальной манией люди. Тогда можно будет позволить и тебе немного побарабанить. Кстати, скажи, пожалуйста, где ты взяла фасон ваших с графиней траурных костюмов? Он так увеличивает рост и делает всю фигуру крупнее и стройнее, что я тебе заказываю в первую голову шить мне точно такой же костюм. Что не ты шила костюмы и сделала обе шляпы, можно обмануть кого угодно, но никак не меня. Даже такая бедненькая дурнушка, как ты, выглядела неплохо на кладбище. Вот видишь, как я справедлива. Всеми признанная красавица, я все же считаю, что шляпка помогла-таки тебе быть интересной. Я надеюсь, что твоя графиня подыщет себе, наконец, швею. Ты нужна нам с мамой дома. Если отец потакал твоим капризом, то теперь его нет, и все это должно кончиться. Ты несовершеннолетняя, помни об этом. Я тебе передаю мамину волю. Завтра ты приедешь на чтение завещания и больше не покинешь нашего дома. Остается не так много часов до этого момента. Надеюсь, наш чудак-отец не натворил каких-либо новых бед. Довольно мы натерпелись от его чудачеств при жизни, чтобы он преследовал нас из того света. Вели старому дурню Артуру привезти ключи от комнат. Из-за его глупости наше переселение не может совершиться немедленно, так как он запер их на болты. Обычно письма заканчивают приветами хозяйской семье, но я уж лучше обойдусь без этой церемонии. Твоя сестра Дженни. Алиса, лорд Бенедикт, Артур и Мильдрей дольше всех оставались у могилы, отправив остальных спутников в деревню более ранним поездом. Только посадив цветы на могиле, Алиса и ее друзья ушли с кладбища. Но, вернувшись в деревню и придя в свою комнату, Алиса почувствовала такое физическое утомление, что должна была лечь в постель, так как все кружилось у нее перед глазами. Дурия сообщила об этом Наль, та сейчас же прибежала к подруге и, испуганная ее бледностью и слабостью, бросилась к лорду Бенедикту.